Глава вторая. Утром мне сообщили, что меня обвиняют еще и в содействии побегу. Та записка, что Дороти написала Моне на прощание, и где черным по белому значилось, что я настоящий друг и раздобыл ей $20, эта записка превратилась в тягчайшую улику, как только полиция выяснила, кто такая Дороти. Около 10 меня пришли навестить Мона с адвокатом, звали его Холбрук. Когда я ему рассказал, как все произошло, он воспринял услышанное крайне пессимистически. «Нам вообще не за что ухватиться», — сказал он. «Можем, конечно, доказать, что вы не имели ничего общего с угоном машины, это так, но второе обвинение гораздо более серьезное. Не хотел бы, чтобы вы питали необоснованные надежды. Лучше знать точно, что у них против вас есть. Пока все складывается, неважно». «Но я ведь не пытался приступить закон, — защищался я, — только дал ей денег, так что все остальное к ней». «Я знаю, знаю», — буркнул Холбрук. «Вы действовали чисто импульсивно, но деньги вы ей действительно дали. А когда вас арестовала полиция, заявили, что машину угнали вы, и что она не имеет с этим ничего общего». «Но вам же ясно, почему я так поступил, правда?» Он усмехнулся. «Это ясно и полиции теперь. Вы пытались помочь ей скрыться. Приступ героизма, который вас охватил, нам тут ничем не поможет». Он обернулся к Моне. «Вам, надеюсь, это понятно?» «Да», — кивнула Мона. «Значит, выручить меня отсюда, сделать так, чтобы меня отпустили, вы не можете?» — спросил я. «С этим ничего не получится». «Но черт побери!» — возмутился я. «Я не хочу оставаться за решеткой!» «Могу только обещать», — заявил Холбрук, «что постараюсь добиться скорейшего рассмотрения вашего дела. Когда будет установлен размер залога, вы сможете отсюда выйти. Не раньше. Знаете вы кого-нибудь, кто бы внес за вас залог?» Я покачал головой. «А вы?» — повернулся он к Моне. «Сколько это может быть?» «Не знаю. Полагаю, однако, что не больше 2500». «Возможно, я кого-нибудь найду», — сказала Мона. «В какой суд поступит дело? Я имею в виду, к какому из судей попадет оно в руки». «Ох, этим пока вообще не забивайте голову». «Я хочу знать», — стояла на своем Мона. «Пока что это неизвестно», — вздохнул Холбрук. «Нужно подождать. Когда дело кому-то распределят, судей с полдюжины, так что кому оно достанется? А зачем вам это?» «Ну, понимаете», — медленно начала Мона, «хорошо бы дело досталось судье, который предпочел бы взглянуть на него скорее с человеческой точки зрения, чем с чисто юридической». Адвокат скептически покачал головой. «Это действительно могло бы помочь, если бы нам как-то удалось протолкнуть ваше дело к такому судье». «Значит, мы его протолкнем», — решила Мона. Достав из сумочки банкноту в $5, она подала ее мне. «Возьми, пригодится». «Зачем?» — спросил я. Холбрук дотянулся и забрал банкноту из моей руки. «Нет ли у вас 5... «По доллару?» — спросил он Мону. «Какая разница?» Он улыбнулся. «Большая. Так гораздо безопаснее». Мона порылась в сумочке, нашла $3 с мелочью и протянула мне. «Когда будете что-то покупать, платите всегда целым долларом», — посоветовал Холбрук. Вернул Моне 5 и взглянул на меня. «Выше голову и надейтесь на нас. Вытащим вас отсюда, как только получится». «Тебе ничего не нужно?» — спросила Мона. «Нет. Завтра я снова приду». «А как ты это устроишь? Тебе же на работу». «Как-нибудь устрою». Она похлопала меня по руке, и они с адвокатом собрались уходить. Я следил за ними, пока они в коридоре не завернули за угол и не скрылись из виду. Потом перешел на другую сторону камеры к окну. Тюрьма размещалась во дворце юстиции, я находился на 12-м этаже.